Кочевников сейчас примерно от 10 до 13 как раз. Их немало, надо сказать. Полные сироты тоже есть. Но нельзя сказать, что они совсем уж без дела. В основном подрабатывают кто где. Начал задумчиво объяснять Валимир. Если тебе нужна точная цифра, я могу посчитать. Дня за 3 примерно управлюсь. Да не надо таких подробностей, махнул я рукой. Тема вот какая. Предлагаю для детишек организовать школу. Это такое место, где их учат грамоте. Там же будут дополнительно всякие прикладные вещи. Будут бегать, прыгать, плавать, охотиться. Научим владеть разным оружием, например. Светозар обучит работе с саблей. Я могу научить метать ножи. Если уговорить лекаря, например, он научит останавливать кровь из ран. Ты, к слову, научишь прятаться и еще чему-то несложному, соответственно, возрасту. Вариантов занятий очень много, причем для детей любых лет. Валимир опять посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом и спросил. Ты хочешь затеять то, чего нет даже в башне Ворона? Сам хоть осознаешь, насколько это трудная задача? Я очень хорошо понимаю, для чего это нужно. Мы будем выращивать бойцов для себя. Очень важная и дельная задумка. Тут сразу все упрется в расходы. Предположим, мы купим землю. А еще лучше не купим и построим несколько больших домов в лесу под это дело. Подальше от лишних глаз. Ты же не хочешь, чтобы все знали, кого именно там так усердно обучают и чему? Получается, что нам придется кормить всех этих ребятишек за свой счет. Обувать, одевать. Какое-то время мы вполне обойдемся разбойничьим золотом. Но бездонных сундуков там не было, я проверял. Рано или поздно деньги кончатся. Ты хочешь сказать, что нужно сделать так, чтобы у нашего братства появился стабильный доход? Уточнил я. Это очень нам поможет. Предположим, что охрана обозов пройдет успешно, и торговцы заключат постоянный договор на сопровождение. Если мы будем водить всего один караван в неделю, это ничего не решит. Для того, чтобы получать нормальный доход, нужно ходить с 3, а лучше с 4 караванами в неделю. Но тут же растут и расходы. К тому же в этом будет задействовано слишком много народу. Считай сам, 4 каравана по 10 бойцов в пути будут примерно неделю. Соответственно, столько же воинов должны отдыхать после поездки. А еще тут будет группа дежурить. Валимир махнул головой в сторону входа в ресторацию. Прибавь сюда патрулей. Братство, конечно, растет числом, но пока мы не можем выставить готовую сотню бойцов единовременно. Для этого нужно время, так что нужно придумывать что-то другое. Предлагаешь тему со школой отложить? Уточнил я, загруженный неожиданными выкладками. Нет, предлагаю подходить к этому вопросу медленно. Очень уж он сложный. Давай сначала сделаем братчину, потом пойдем дальше. Валимир отставил пустую кружку. Тогда, может быть, не нужно начинать с большим размахом, предложил я. Купим землю, а лучше пару домов в городе, снесем ненужное, построим, как нам будет удобно. Потихоньку начнем готовить мальчишек. Там уже вряд ли мы сразу осилим обучение многих. Идеально было бы присмотреть что-то в этом же районе, подумав, заметил Валимир. Очень удобно, когда все в одном месте. И с питанием мальцов опять же вопрос снимется. Я узнаю, что можно использовать для нас, и расскажу. Почему про новости не спрашиваешь, Лютояр? А они есть? Удивился я. Почему с них не начал? Потому что нужно еще многое уточнить, чтобы все понять. Если в двух словах, то в башне происходит что-то странное. Видун бросил выбеленные кости на клочок кожи с едва заметными знаками в углах и нахмурился. Вот уже третий раз за сегодня ему выпадал крайне неблагоприятный расклад. Если верить ему, то вскоре у него должны начаться серьезные жизненные трудности. Не верить повода не было. Сигналы, подаваемые ему свыше, он понимал правильно всегда. Здесь не могло быть никаких разночтений. Немного подумав, ведун встал из-за стола, подошел к каминной полке и вынул из резной деревянной шкатулки мешочек с рунами. Встряхнул, не глядя, сунул в него руку, выбрал 3 деревяшки и бросил их на стол. Взглянул и недоуменно покачал головой. Надвигалось что-то нехорошее. Оно было уже рядом. Что-то такое, что могло резко изменить его судьбу навсегда. Хотя, если хорошо подумать, особо сладкая она у него не была никогда. Мать свою ведун никогда не видел. Она умерла от родовой горячки сразу после того, как он появился на свет. Лекарь рода только руками развел. Отец в тот же день отдал его кормилице и забыл навсегда. А когда через полгода женился во второй раз, повод вспоминать о сыне ему был уже не нужен. У них родился свой сын, которого они баловали и лелеяли. Странноватый он у них немного, конечно. В то же время, а кто из родовичей нормальный? Обладание магической силой накладывает свой отпечаток на сознание. А уж во что это все выльется, одному покровителю известно. Наверное. Когда у ведуна открылся дар прорицателя, он сильно расстроился. В своих мальчишеских мечтах увидел себя отважным героем, побеждающим легионы врагов одним движением руки. Но вышло совсем по-другому. Видимо, так было угодно богам. С годами он смирился со своей ролью. Вечность приоткрывала ему свои тайны, показывая их в виде выпавших символов и случайных совпадений комбинаций рун. Даже по полету птиц ведун мог узнать о предстоящем событии. Внутренности животных, зеркала или воск, неважно, он владел всеми способами заглянуть в грядущее. Ведь в этом деле ценнее всего правильно задать вопрос и знать, откуда ждать ответ. И вот сейчас это проступающее из мрака будущее все больше тревожило ведуна. Он всей кожей чувствовал его необратимость, понимая, что избежать этой участи не получится. Не раз и не два он пытался под разными углами рассмотреть варианты другого исхода. Но его просто не было. Буквально вот-вот наступит момент, после которого произойдет нечто ужасное для него. Звезды утверждали, что это будет коварное предательство. Но кому он мог перейти дорогу? Ведь он совершенно бесполезен для рода, как сказал однажды патриарх, когда его не устроил результат гадания. А ведь все вышло именно так, как и предсказывал ведун. Из личного имущества у него почти ничего не было. Семейным реликвиям, по понятным причинам, неоткуда было взяться. Все старые книги взяты из библиотеки совета. Что у него можно забрать? Понимание откровений приходит свыше. Этого не отобрать насильно и не передать по наследству. Как и не научить специально. Это дар богов. Отобрать его, конечно же, можно. Вместе с головой. В комнату гулко постучали. Раз, второй, третий. Кажется, теперь уже не кулаками, а сапогами. Странно, почему непрошенным гостям просто не дернут дверь на себя? Он никогда не запирал ее, и об этом знали все. Ведун повернулся на шум и остался стоять у окна. Он точно знал, что то неотвратимое, о чем предупреждали его боги, начинается прямо здесь и сейчас. Просил ли он у покровителя разъяснить ему ситуацию раньше? Конечно. Стребух только рассмеялся в ответ. Ведун точно понял, что тот знает ответ. Но, судя по всему, покровителю рода был выгоден именно такой поворот событий. Наконец дверь распахнулась, и в комнату ввалились четверо бойцов из стражи рода. Обвешанные защитными амулетами, с кинжалами наголо. Серьезно? Они что, думали, что ведун будет оказывать сопротивление? Осторожно обойдя стоявший посередине стол, они медленно приближались к нему с двух сторон. Он не шевелился. Вот они подскочили, заломили руки за спину. Между лопаток ведун почувствовал кончик заточенной стали. С удивлением заметил, как к нему пришло полное спокойствие. Теперь не нужно ждать надвигающейся беды. Она уже пришла. В комнату неспешной походкой вошел кощунник. Вот теперь на лице ведуна мелькнуло легкое удивление. Он не ожидал увидеть сводного брата. А тот оглядел нехитрое убранство комнаты и хмыкнул. Повернулся к ведуну и, поганенько искривив губы в ухмылке, процедил. «Ну что ж ты, поганец, такое наделал? Против рода решил пойти? Против самого Стрибога, покровителя нашего рода? На что ты рассчитывал, скудоумный, что мы ничего не узнаем?» Именно в этот момент ведун понял, что именно ему пытались втолковать звезды и в чем именно заключалось коварное предательство. Глава 11. Белоград не смог поразить Светозара ничем. Город был точно таким же, каким он помнил его, когда впервые приехал сюда 15 лет назад. Мрачным, грязноватым, суетным и необустроенным. Глядя по сторонам, старый воин не переставал удивляться. Судя по увиденному, получалось, что Северград мало-помалу развивался, преображался в лучшую сторону, а это местечко словно застыло во времени. Добрались сюда не вполне успешно. За время пути торговый караван никто не беспокоил. Только уже под Белоградом на них попытались налететь из леса какие-то дерзкие оборванцы, вооруженные рогатинами, пиками и топорами. Торговцы напряглись, конечно, но напрасно. Никто из работников не смог приблизиться к обозу даже на 10 шагов. Десятник отдал короткую команду, и 10 больших арбалетов звякнули тугими струнами, посылая смертоносные болты в цель. Каждый из них нашел свою жертву. Второй, не менее успешный залп был из малых арбалетов. После этого нападающие почти закончились. Те из них, что остались в живых, были очень удивлены разворачивающимися событиями. Казалось, что они даже забыли, зачем выбегали из леса. Более 2/3 их собратьев были выкошены в мгновение ока. Но долго мучиться в раздумьях им было не суждено. Воспользовавшись паузой, перезарядившие свои арбалеты бойцы еще раз собрали кровавую жатву. Потом обыскали тела и аккуратно сложили их вдоль тракта. На въезде в город старший конвой сообщил о происшествии стражникам. Те удивленно хмыкнули, но комментировать не стали, переглянулись между собой и внимательно оглядели приезжих воинов. Купцы были очень довольны поездкой и от души благодарили сторожевой десяток, заплатив 10% сверху оговоренной суммы. Но заключить договор на сопровождение обратного груза не удалось. Сотник местной дружины, узнав о том, что белоградский конвой не вернулся из поездки, лично опросил по этому поводу каждого вернувшегося торговца. Потом поговорил с десятником Североградского отряда сопровождения. О судьбе пропавших он ничего не узнал, но сразу предупредил, чтобы на постоянный договор сопровождения не рассчитывали. Это полностью их заработок, с которого они живут и что-то менять не собираются. Североградский десятник не отреагировал на его слова никак, молча развернул коня и поехал к своим. Через несколько минут они встретились со Святозаром в условленном месте и отправились на постоялый двор. Разместившись, большая часть парней пошли отдыхать. Старик, десятник и еще пара бойцов отправились на торг. Нужно было осмотреться и реализовать часть разбойничьего золота из пещеры. Много времени это не заняло, избавились от ценного груза у нескольких менял, не вызвав никакого подозрения. На обратной дороге Святозар и десятник отпустили свое сопровождение, решив осмотреть город. Второе впечатление от первого в результате ничем не отличалось. Белоград за пределами торга оказался еще более унылым зрелищем. А вот башня рода Змея, выложенная из черного камня, вызывала невольное уважение. Она была раза в полтора выше башни рода Ворона и буквально нависала над городом мрачной тенью. По свесу кровли она была украшена каменными статуями, свернутых в клубок громадных змей, готовых к прыжку. На шпиле развивалось большое серебряное полотнище, на котором черная змея держала в своей пасти кричащего человека. Святозару показалось, что раньше флаг был каким-то другим, но вслух он говорить ничего не стал. Через полчаса они уже сидели в небольшом трактире напротив постоялого двора и ждали свой заказ. «Что-то здесь меню какое-то», — проворчал десятник, разглядывая убогое убранство заведения. «Что с ним не так?» — поинтересовался Святозар для поддержания разговора. «Два блюда на выбор? Что это за трактир? Да в гнилом клыке до ремонта выбор был в 3 раза больше». Тихо проговорил воин. «Нашел с чем сравнить!» — крякнул старик. «А после ремонта ему вообще равных нет!» «Надеюсь, будет что-то съедобное!» — пробурчал боец, насупившись. «Что дальше делаем? Когда домой отправимся?» «Завтра с рассветом мы тронемся. Здесь у нас дел, судя по всему, больше нет. А, погоди! Давай после обеда сходим, телегу мою продадим. Все будем верхом и в 2 раза быстрее назад обернемся!» Минут через 10 на стол перед гостями выставили заказанное жаркое. Подавальщица так навязчиво предлагала местные браги, расхваливая ее вкусовые качества, что Святозар укрепился в мысли ничего, кроме чая, не пить в этом месте, о чем и сообщил официантке. Та, недовольно поджав губы, удалилась. Судя по всему, это заведение пользовалось популярностью, несмотря на свой небольшой обеденный зал и неширокий выбор предлагаемых блюд. Возможно, играло роль удобное расположение. Люди постоянно приходили, уходили, даже просто заглядывали. Раз примерно в 15-20 минут появлялись местные стражники, внимательным взглядом осматривали присутствующих и удалялись. В этот очередной заход с парой дружинников в зал зашел совершенно седой одноглазый ратник в дорогой кожаной броне отличной выделки со шрамом через все лицо. Пробежав взором по посетителям, он увидел Святозара. Мазнул по нему взглядом и хотел было выйти. Но остановился в дверях, обернулся и осмотрел старика еще раз, теперь более внимательно. Сначала он нахмурился, сдвинув мохнатые брови. Дружинники, стоявшие рядом с ним, положили руки на сабли. Но Седой тут же ощерился свирепой улыбкой и закричал неожиданно для его худощавой комплекции гулким басом на весь зал. «Светозар, раздери меня, медведь! Ты ли это?» «Да, дружище Велигор, это я!» На то, как обнимались и хлопали друг друга по плечам эти колоритные персонажи, смотрели все посетители трактира, забыв про кружки со своим мутным пойлом. Через пару минут приятели угомонились и сели за стол. «Какими судьбами залетел к нам, старина?» — просил одноглазый воин. Несмотря на широкую улыбку, он внимательно изучал Светозар, скользя взглядом по его экипировке и оружию. Затем также осмотрел его спутника и, не дожидаясь ответа, спросил. «Может, выпьем по чарочке за встречу?» «Здесь?» — на всякий случай уточнил Светозар. В ответ его знакомец скривился и чуть тише проговорил. «Не нужно здесь ничего выпивать. Если закончили тут, пойдем, покажу, где можно. Я тебя на улице подожду». Расплатившись, Светозар отправил десятника продавать телегу, а сам остановился рядом с Велигором. Тот отпустил стражников, с которыми заходил в трактир, и хлопнул старика по плечу. «Пойдем, друже, посидим, поговорим, вспомним былое». «А чем этот трактир плох?» «Совершенно отвратительное у них пойло. Не берусь предполагать, из чего его делают, но наутро такое ощущение, что шальной конь копытом в голову попал после их браги». Буквально в следующем квартале Велигор указал взглядом на невзрачный домишко без вывески. Светозар пожал плечами, оглянулся по сторонам и уточнил. «Это точно трактир?» «Не сомневайся, старина. Нет вывески тут только из-за того, что это место в случайных людях не нуждается». Зайдя за своим товарищем внутрь, Светозар про себя отметил достаточно дорогое убранство этого заведения. Из-за удачно подобранной отделки стен в светлые тона помещение выглядело больше, чем снаружи. По стенам были развешаны образцы всевозможного холодного оружия. Мягкое освещение создавали магические светильники. А столов в зале было всего три, и все они были уже заняты. Старик повернул голову к приятелю, чтобы сказать об этом, но тот предусмотрительным жестом открытой ладони остановил его. Подойдя к стойке, Велигор молча вопросительно посмотрел на невысокого смуглого паренька, стоящего за ней. Тот коротко поклонился ему и сделал приглашающий жест рукой. Одноглазый кивнул и двинулся вправо, дальше, мимо стойки. Светозар проследовал за ним и увидел через несколько шагов незаметную дверь рядом с лестницей на второй этаж. Велигор потянул за ручку и вошел первым. Они оказались в небольшой комнате, в которой из мебели были только две стоящие углом небольшие широкие лавки со спинками и овальный столик. На лавках лежали маленькие подушки. Велигор отстегнул свою саблю и махнул рукой в сторону лавок. «Устраивайся, друже, тут нам не помешают». «Интересное местечко», — заметил Светозар, подкладывая под спину оранжевую подушку. «Хм, удобно». «Что будешь пить, старина?» — уточнил Велигор, усевшись за стол. «Здесь все продукты и напитки отличного качества, тем более для меня». «Какая-то льгота за многолетнюю выслугу лет в белоградской дружине?» — пошутил старик. «Тип того, да. Но вообще-то я теперь помощник воеводы здесь». «Ого! Прими мои поздравления, Велигор! И давно!» — от души обрадовался Светозар. «Вот ж третий год миновал», — ответил одноглазый и громко хлопнул в ладоши. В комнату тут же забежал смуглый парнишка, коротко поклонился и молча замер, глядя на гостей. «Давай чего-нибудь легкого, на свое усмотрение. Мне выезжать рано утром», — ответил Светозар на вопросительный взгляд своего товарища. Велигор сделал заказ, и юноша скрылся за дверью. Вернулся менее чем через минуту, как будто все заказанное уже стояло наготове. Расставил на столике свежие фрукты, легкие закуски и большой кувшин медовухи. Также, коротко поклонившись, молча исчез за дверью. Белоградский ратник аккуратно разлил по кружкам золотистый напиток и неспешно начал свой рассказ. «Ты же хорошо помнишь, Светозар, что родился я на год позже тебя в приграничной слободе, уничтоженной налетчиками с болот, той, что за старым храмом была, и остался в живых только потому, что меня родичи спрятали в печи. С тех пор и не помню мира без войны, почитай, 7 лет с оружием в руках. Спасибо твоему деду, многому нас с тобой научил. Без его науки я бы уже давно этот свет перестал коптить. Ну давай выпьем за него». Они опрокинули кружки, и Велигор продолжил. «После того, как Добромира выбрала из нас двоих тебя, перебрался в Белоград в поисках лучшей доли. и саблю из рук уже не выпускал. Помню, завязался однажды бой на перевале, когда кочевники налетели. Остановили мы их разъезд там, но вернулся оттуда я один. А вот так в 20 лет стал здесь десятником. Потом много чего было. Оборону моста черных копий. Слыхал? Светозар кивнул и плеснул немного медовухи по кружкам. «Так вот», — рассказывал дальше свою историю ратник, «стоял с 30 добровольцами против 150 пришлых с юга. Славно нас потрепали тогда. Мы прикрывали отход дружины. Я приказал сжечь после их отхода мост. Плохо помню, что потом было. Когда пришла подмога, говорят, нашли меня с 7 стрелами в теле и с саблей в руке, сломанной у самой гарды. Где-то там у моста и глаз мой остался. Радовичи, когда отлежался и снова научился ходить, наградили за это золотым поясом и домом, прямо рядом с башней. Потом через пару лет еще заруба мощная с новоградцами была. Это я уже сотником стал. Пошел в разведку с одним десятком, увидел чужой лагерь в лесу. Они как раз перенесли его на новое место. Идти назад и докладывать не стал. Дождались ночи, вырезали охрану и подожгли эту стоянку. Это было очень неожиданно для наших недругов. Они выбегали из шатров, а мы рубили их всю ночь, не покладая рук. Вскоре после этого стал Тысяцким. Сейчас всего и не упомнишь, друже. Вот несколько лет назад поехал на дальнюю засеку с полусотней. Бойцов сменить, проверить, что там да как. Как услышали звуки сечи, ускорились. Вылетаем, а там вороги почти всех наших уже положили. Отправил гонцов за подмогой, сам остался рубиться. Перестроил защиту, повел в атаку. Отбили засеку, ворогов догнали и всех посекли. Ранили меня тогда в бедро. В лихорадке 2 недели лежал, думал, отпиль, тканавал ногу. Но нет, боги миловали. С тех пор патриарх запретил самому в битву ходить. Помогаю воеводе. Ну как помогаю? Старый он совсем уже почти не ходит. За него управляюсь. Так и живу. Закончил историю своей жизни Велигор. «Ну, рассказывай, Светозар, как твои дела? Где кисть потерял? Как Добромира? Наверняка детишек 7 у вас, не меньше». Старик в который раз плеснул браги и неспешно поведал свои новости за последние лет 30. Рассказ его был по-мужски скупым, не изобиловал подробностями. Но он не скрывал ничего. Говорил все как есть. И про то, как уехал сын в поисках знаний, и про то, как собирал приданое для дочери. Упомянул и о том, что теперь выбрал себе покровителем Чернобога, даже пояснил, почему. Велигор слушал очень внимательно, не перебивая старого друга. Когда тот закончил, вздохнул и бросил в рот виноградину. «Знаю, что ты моего мнения не спрашивал и помощи не просил, но все равно скажу. За купчишкой этим твоим, будущим зятьком, никаких грешков вроде бы не водится. Но я еще проверю на всякий случай и беседу с ним проведу. Жесткую, ты уж не обессудь. Приданого ему 500 подавай. Ему такая честь выпала, дочь самого Светозара засватать, а он о деньгах думает?» Велигор, кажется, начал заводиться. Потом внезапно остыл. «Ну, посмотрим еще, кто кому денег останется должен». Светозар задумчиво глядел на товарища и очищал кожуру кинжалом с экзотического, ароматно пахнущего фрукта цвета летнего солнца. Одноглазый посмотрел на это занятие и продолжил. «Это танжерин. У него там дольки внутри. Можно по ним делить, это удобно. Вкусная штука. В Северград такой не возят, говорят, у вас новинки с юга вообще плохо идут. Кстати, про сына как раз спрошу у тех купцов, что туда ездят. Может, что и узнают. Но это не быстро, сразу говорю». «А я не тороплюсь. Надо же, правда вкусно. Надо с собой взять несколько штук. Вот жена удивится». Светозар разделил оранжевый фрукт на дольки и поедал по одной, насаживая каждую на кончик кинжала. «Да где ты их вечером найдешь? Сейчас скажу, чтобы завернули с собой. А то, что покровителя себе такого выбрал, как бы тут правильнее мысль выразить?» Велигор замолчал, посмотрел в потолок, вздохнул и плеснул в обе чашки медовухи. «То, что это твое личное дело, это само собой. У меня с Чернобогом все ровно. Лично я считаю, что с ним действительно несправедливо обошлись. Тот парень, который у вас появился, жрец его боевой, как его, Лютаяр? Интересный тип, да. Познакомишь при случае?» «Почему нет? Если приедешь, обязательно сведу», — охотно отозвался Светозар. «Приглашаешь? Обязательно приеду, если в гости позовешь». Велигор гулко расхохотался. «Вот как станет чуть спокойнее, выберу время и приеду». «А что, кто-то напророчил спокойствие?» — усмехнулся старик. Я бы не доверял такому провидцу. Да, опять прав ты, старина. Смотри, у нас кружки пустые. Плесни, глотка высохла уже. Одноглазый воин вздохнул и кивнул на кувшин. Что у вас в городе вообще происходит? Постоянно же караваны с разных стран приходят. Такая круговерть. Старик сделал вид, что не понял намека. Да что тут будет-то? Все как всегда. Народ меняется постоянно, это точно. Тракты перекрыты были, сам же знаешь наверняка. Очень странная ситуация была. Никто такого не помнит. Наши волхвы были уверены, что это дело лешего. Много народишка под это дело сгинуло бесследно. Несколько караванов с товаром. Никого не нашли. А Радович что? Поинтересовался Святозар, обнюхивая фруктовую кожуру. В смысле что? Почему разбираться не стали? Думаю, знали что-то и просто выжидали. Почему? Старик подвинул к себе поближе тарелку с клубникой. Да там у них и своих проблем хватает. Дочь одного из старейшин сбежала с собственной свадьбы. Мутная история, да. Хотели выдать замуж за отъявленного мерзавца. Нас точно не слушают? Святозар серьезно посмотрел на товарища. Нет, здесь точно все в порядке. Мое слово крепко. Мне тоже плесни. Давай, твое здоровье. Приятели легко коснулись кружками, выпили до дна, одновременно прикрыли ободок ладонью и громко стукнули посудой по столу. Велигор ухватил кусок тонко порезанного сыра с тарелки и забросил его в рот. «О чем я?» «А, так вот, она не стала этого терпеть и сбежала. Потом купцы слух принесли, что она появилась в Северграде. Отец-то ее от дочери отрекся в день побега, ему теперь до нее дела нет. Из рода сразу изгнали, да». А вот Влодарь, который муж ее несостоявшийся, все не угомонится никак. Нанял бойцов и отправил к вам в город с одним из младших родовичей. Только вот не вернулись они оттуда. Сгинули, как и не было. Заметь, я у тебя ничего не спрашиваю. На самом деле мне разборки людей из башни не интересны. Но на всякий случай скажу, что Влодарь этот, будучи тем еще мерзавцем, не успокоится. Ждите еще отряд. Или сразу два. Пусть едут. Всегда рады. Святозар внимательно посмотрел на товарища и хмыкнул. «Что там еще? Ага. И потом тракты внезапно открылись. Никто так и не понял, почему. Как тут можно разобраться? Еще вчера в лес нельзя было войти спокойно, потому что там и сгинешь без следа. А сегодня, пожалуйста, все дороги открыты. Езжай, не хочу». Торговля как восстановилась, сразу полегче стало. Они немного помолчали. Каждый из них смотрел на сидящего напротив, как будто пытался разглядеть в нем черты человека, которого знал так давно. «Может, у вас что-то странное происходило в последнее время или необычное? Расскажи, дружи, позабавь старика!» — прервал молчание Святозар. «Из какого такого необычного? Ты прямо спроси, что именно тебя интересует». «Ха! Погоди, кажется, я догадался». «Не менял или интересуешься, что к праотцам недавно отправился?» Святозар согласно кивнул. «Заметь, опять не спрашиваю, зачем это тебе. Лихвича знали и побаивались все, но он не был совсем уж наглым, последнюю шкуру с людей не драл. Ну да, бывало, что пришлет дуболомов, помнут слегка не должника, но заметь, только того, у кого действительно есть что взять. Однако он и бедным помогал, и на оборону города зачислял не раз. Так что то, что он потерял голову, стало большой неожиданностью для всех. Велигор вдруг прервался и внимательно посмотрел на старого товарища единственным глазом. Тот выдержал взгляд и тихо уточнил. «Хотелось бы узнать подробности. Очень мне интересно». «Понимаешь, Святозар, вот если бы кому другому, вовек бы не сказал. Но если говоришь, что это тебе интересно, то слушай. Лихвич был суров и далеко не прост. Все свои сделки он записывал на специальный артефакт. Да, он мне сам похвалился, мы были с ним в хороших, так сказать, отношениях. Так вот, это был дорогущий ханьский артефакт, на котором можно увидеть в иллюзии облик последних 10 человек из тех, кто входил в его кабинет. Он был умело спрятан у него рядом со столом. Я, конечно, его забрал. Служба такая». Велигор подмигнул и указал пальцем на пустые кружки, сделал круговое движение кистью. Святозар взялся за кувшин. «Предчувствую твой вопрос. Да, я видел, кто унес его голову. Не знаю этого человека в богатой одежде. Точно не из наших. Предполагаю, что родович, но не наш. Думаю, что ваш, Северградский, из рода Ворона». Святозар удивленно поднял брови. Велигор кивнул. Так решил, потому что вечером того же дня от нас срочно выехали верхом пара дорого одетых людей. Молодой и постарше, предположительно отец и сын, в сопровождении хорошо вооруженного десятка бойцов. Вот с чего бы им нужно было так спешить, если они ни при чем? Хороший вопрос, не находишь? Конечно, я посмотрел с помощью артефакта, кто к нему входил и что там делал. Я имею полное право, я тут за воеводу или кто. А вот то, что я увидел, пересказывать не хочется, потому что есть вероятность самому голову потерять. Точно таким же образом. Замолчал на мгновение, а потом добавил. Она мне еще нужна, Светозар, и не спрашивай, зачем. Увидев улыбку на лице гостя, продолжил. Вот поеду к тебе в гости, как на дорогу смотреть будут без головы-то? Глаза ж на ней приделаны. О, то-то. Да и есть я в нее люблю. Тогда, может, покажешь, коль есть такая возможность. Сам все разгляжу. Это у меня рука одна, а глаз-то два пока. Старик усмехнулся. Велигор гулко хохотнул в ответ, заглянул в свою кружку и ответил. Нет, друже, не покажу я тебе, кто это был. По-другому сделаем. Я тебе этот артефакт отдам. Не нужен он мне. Может, этот ваш, как там его, все забываю. Лютояр, да, вот лучше пусть он с ним сам разберется. Давай, плесни еще браги и пойдем. Глава 12. Мы с Викой были в районе рынка, когда мне вдруг показалось, что за нами следят. С одной стороны, это было удивительно, кому опять не имется. С другой же стороны, в этом дивном новом мире для меня еще не до конца все понятно. Ничего нельзя сбрасывать со счетов. Не поворачивая головы, тихо предложил девушке разделиться и встретиться позже в торговых рядах. Может быть, она и удивилась, но виду не показала. Я свернул за ближайший угол направо, чуть ускорился и остановился за лотком со свежими овощами. Похоже, что чуйка меня не подвела. Пара крепких мужичков, которые делали вид, что идут не вместе, одновременно замешкались, увидев меня, стоящим лицом к ним. Сделав вид, что не заметил их конфуза, двинулся вдоль по улице. Подальше от рынка, в сторону реки, где в это время всегда меньше людей. Мне даже не пришлось ничего выдумывать. Преследователи догнали меня сами, когда я притормозил на перекрестке, делая вид, что задумался. Они ловко подскочили ко мне с двух сторон. Один взял под правый локоть, как старого знакомца. Второй, оставаясь чуть позади, приставил свой кинжал к моей спине. Видимо, в его планах было дать мне почувствовать его острие, чтобы я проникся серьезностью их намерений. Но прочная, хотя и легкая льняная броня, партию которой мастер Крисандр выдал на пробу, просто обозначила место прикосновения. Я позволил им затянуть себя в переулок. Мне было действительно интересно, кто эти люди и что им нужно. Ответ оказался настолько банален, что я даже расстроился. «Гони кошель, куртку снимай, сапоги скидывай». То, что держал за предплечье, злобно шипел мне в ухо. Чуть повернувшись к нему, резко дернул свою руку, делая вид, что пытаясь освободиться от его цепкой хватки. Он чуть подался в мою сторону, а я в этот момент резко ударил его головой в лицо. Раздался характерный хруст ломающегося носа. Руки бандюгана разжались и схватились за обильно кровоточащую сапатку. Тут же, не оборачиваясь, с разворота махнул правым локтем в сторону того, что стоял позади. Не попал, тот успел отпрыгнуть и теперь бросился на меня, проводя колющий удар своим коротким кинжалом снизу. Видимо, целил куда-то в живот. Я ушел с линии атаки и отсек его вооруженную руку теневыми когтями. Сначала очень удивился, так как не понял, как именно это произошло. Ладно, разбираться буду потом. Этот, что остался без руки, мгновение смотрел на то, как она лежит на земле, сжимая кинжал, а потом пронзительно заорал. Мне стало неуютно от его крика, и я его быстро прекратил. Откатившись немного в сторону от своего бывшего носителя, голова удивленно моргнула, посмотрев на меня, и закатила глаза. Я смотрел на свою руку и видел, как теневые когти становятся дымчатыми и втягиваются обратно в кисть. Потом вспомнил, что нападавших было двое, и поднял глаза. Второй грабитель бежал по дороге обратно в сторону рынка. Возможно, даже и удрал бы, мне ускоряться не хотелось. Но дорогу ему преградила Вика, шагнувшая из-за угла. Мгновенно оценив обстановку, она что-то бросила в сторону бандита со своей раскрытой ладони. Он по инерции сделал несколько шагов и рухнул лицом на дорогу, не добежав до нее пару метров. Когда я подошел ближе, увидел, что тушка бандита в нескольких местах пробита насквозь. а под телом была небольшая лужица воды, которая испарялась на глазах, превращаясь в пар. «Отличная работа, Вика», — сказал я, покачивая головой. «Даже немного завидую. Мне явно не хватает чего-то такого, действующего на расстоянии». «Арбалет, что ли?» — спросила она. «Так возьми. Большой. На плече будешь носить, чтобы грозно выглядеть». Пока я придумал, что ответить своей спутнице, она продолжила. «Не, возьми лучше малый. И обязательно, чтобы из-под куртки свисал до колена». У нее начался какой-то внезапный приступ сарказма. «Чтоб все видели, что ты опасный парень». «А так не видно? Без арбалета?» — решил уточнить я. «Похоже, что нет. Вот видишь, эти двое в тебе ничего опасного не заметили. Кстати, чего не хотели-то?» «Кошель, куртку и сапоги». Я не скрывал причины столкновения. «Хм, странно. А штаны почему не захотели взять? Они у тебя даже чище, чем у них». «Особенно теперь», — ответил я. «Будем стражников ждать». «Вот еще», — фыркнула Вика. «Хочешь в очередной раз кому-нибудь рассказать, что ты просто мимо шел и никого не трогал? Что первый раз их видишь, и они сами напали?» Я тяжело вздохнул и качнул головой. Иногда Вика становилась совершенно невыносимой. «Мне кажется, или вон у того, что на углу без головы лежит, рука тоже почему-то отдельно», — заметила девушка. «Я хорошо понимаю, почему у него больше нет головы, но зачем тебе понадобилась его рука? Что за странные прихоти, лютояр? Раньше я за тобой такого не замечала». «У меня сейчас как-то получилось активировать теневые когти. Я даже не понял, как именно». «Так сильно разозлился?» — деловито уточнила Вика. «Из-за двух обычных грабителей? Пойдем к знахарке. Она тебе травок каких-нибудь заварит, чтоб спокойней стал». «В том-то и дело, что даже не успел. Просто взмахнул рукой, а они уже были там. Вот так он руку и обронил». Я махнул головой в сторону тела. Сарказм решил оставить без внимания. «Пойдем отсюда, хватит тут торчать», — сказала девушка, и мы завернули за угол, направившись в сторону рынка. «По дороге расскажешь». Серьезно выслушав мою недолгую историю, спросила о внутренних ощущениях. Но мне в этом плане делиться было нечем. Все произошло настолько неожиданно, что я даже не успел отметить, и уж тем более запомнить каких-либо необычных ощущений, если они вообще были. В результате недолгих размышлений Вика сочла это однозначным прогрессом в деле освоения магических возможностей. За разговорами незаметно дошли до рынка. Сделав знак Валимиру, который стоял в дверях своей лавки, мы купили у лоточника пару свежих пирожков и остановились в тени раскидистого дерева. «Приятного аппетита!» — вдруг раздался голос позади. Узнал я его сразу, но все равно это было неожиданно. «Здравствуй, Валимир. Не перестаю удивляться твоим талантам. Ты вроде бы еще пару минут назад был вон там». Я махнул рукой в противоположную сторону. Говоря, что завидую, я совершенно не лукавил. Раньше, в своей прошлой жизни, вроде бы тоже не был слоном в посудной лавке и считал, что способен передвигаться скрытно и в целом быть незаметным, когда это было необходимо. Но до умений десятника разведчиков мне было чертовски далеко, примерно как отсюда пешком до моего старого мира. «Вика, лютояр, доброго дня. Только голод привел вас в торговые ряды? Или что-то более важное?» Валимир вышел из-за дерева и встал рядом с нами. «Представляешь, лютояра ограбить хотели?» Проживав, Вика радостно поделилась свежей новостью. Валимир молча перевел на меня заинтересованный взгляд. Я кивнул. «Хочешь узнать, чем все кончилось?» Девушка сегодня была необычайно разговорчива. «Не особенно, потому что догадываюсь. Однако хочу заметить, что не сильно этому удивлен». Валимир предупреждающе поднял указательный палец. «Сейчас поясню. Когда наши патрули начали курсировать по центральной улице, то вытеснили оттуда всех воришек и мелких разбойников. Теперь они почти все время обитают в торговых рядах и на паре улиц вокруг». «Тут же вроде ходят стражники». Я кивнул в сторону пары неторопливо бредущих по овощным рядам пышнотелых воинов городской дружины. «Они в доле», — прояснил разведчик. «Им бандиты выделяют примерно около 15% от своей дневной выручки, за что они не спешат на крики пострадавших и медленно гонятся за воришками». «Так, может, нужно запустить сюда наши патрули?» — предложила Вика. Я вопросительно взглянул на Валимира. Тот отрицательно качнул головой. «Не самый лучший вариант. Половину суммы от дневных взяток стражники сторга передают сотнику. Тот, вероятно, делится с начальником стражи. Запустить свои патрули будет означать для нас прямой конфликт с дружиной. Нужно ли нам это?» Разведчик, как обычно, смотрел в самый корень. «Ладно, спрошу не так. Нужно ли нам это сейчас?» «Не подойти ли нам с другой стороны к этому вопросу?» — предложил я и забросил последний кусочек пирожка в рот. Валимир и Вика внимательно смотрели на меня, пока я жевал. «Почему бы нам не искоренить разбойничьи гнезда в городе? Думаю, это будет полезно для всех. Наверняка еще и выгодно. У них ведь есть какой-нибудь общак?» «В Северграде это называется котел», — кивнул десятник. «Если нужно, я установлю предполагаемые места его нахождения. Это будет не очень сложно». «Да, займись», — я кивнул. «А у меня еще вот какая мысль появилась. А что, если мы сделаем свой рынок?» «В каком смысле?» У Валимира от неожиданности поднялись брови. Вика даже перестала жевать, глядя на меня. «Ну вот смотрите, здесь все в одном месте собрано. Мясо, рыба, железки, тряпье всякое. С овощами, насколько понимаю, вообще все сложно. Кто раньше приехал, тот и занял хорошие места». В этом месте Валимир кивнул. «А если мы организуем более удобные торговые ряды с четким делением? Вот в этой стороне будет мясо, вот там рыба и так далее по остальным номинациям. Второй плюс. Здесь уже тесновато, а появление нового рынка разгрузит это место». «А в новое место люди пойдут?» — с сомнением протянула Вика. «Пойдут. Даже пусть не сразу, но все равно пойдут. Отличная мысль, командир. Охрана сразу будет наша. Можно на первое время придумать какие-то льготы для купцов, и дело разовьется быстрее. Все это выльется в неплохой постоянный доход. Но...» — выделил голосом Валимир. «Столкновение с дружинниками или родовичами избежать не удастся. Слишком лакомый кусочек пройдет мимо их рта. Вполне может быть, что они захотят забрать новый рынок себе». Я усмехнулся, вспомнив знакомое слово «отжать», а вслух сказал: «Рано или поздно это все равно случится, поэтому давай подумаем на досуге, где и как мы это начнем делать». «Нет здесь никакой спешки, лютояр. Предлагаю начать все это делать после открытия той столовой, о которой мы говорили». Валимир сделал паузу и пригладил свою короткую бороду. «Я объясню, почему. Потому что в первую очередь ее появление резко ослабит разбойничье влияние среди мальчишек. Многие из них уже не пойдут воровать, потому что смогут найти еду и без таких опасных делишек. А мы найдем, куда их пристроить. Улавливаешь ход мысли, командир?» Кощунник нервно прохаживался по своему просторному кабинету. Торопливые мысли метались в его голове, как листья, гонимые осенним ветром. «Чертовски неудобно вышло с этим Владом. Нет, его самого ничуть не жалко. Обычный молодой дурень, одним больше, одним меньше, никакой разницы. А вот как вообще мог освободиться подопытный, это серьезный вопрос. Да еще и появился в общем коридоре. Как он смог незамеченным пробраться почти до самой смотровой комнаты? Если бы я не знал, что это случайность, предположил бы чей-то злой умысел. Как же вовремя я успел подбросить улики этому недотепе. Пусть теперь рододержец считает его тайным поклонником Мараны. Правда, мне показалось, что во время обыска в его комнате в глазах ведуна промелькнуло понимание ситуации. Но что он сможет изменить? Кто поверит его словам? Патриарх? Зажравшийся совет? Об этом даже думать смешно. Что-то может подозревать ключник, но все найденные улики указывают только на моего сводного братца. Только слепой не заметил бы в самом верхнем ящике его рабочего стола сверток в белоснежной ткани. А в нем маленький лунный серп, связку веток можжевельника и три заточенные осиновые палочки. Какие еще доказательства нужны? Очень непонятно вышло с Владом. Что он делал на самом верху башни? Судя по осмотру лекаря, сбежавший подопытный его не поцарапал и не укусил. Когда беглеца обезвредили, парень все еще с ним боролся. Что ж там произошло, что Влад уже неделю не приходит в сознание? Мечется по постели, зовет Марану, называет ее своей госпожой. Служанки говорили, что он иногда затихает, и им кажется, что с ним кто-то говорит, потому что он кивает и что-то бормочет в ответ. Хотя, скорее всего, это горячечный бред. Очень удачно, что беглец был обезглавлен. Коридор был изрядно испачкан черной кровью, но никто даже не задумался над тем, чтобы собрать ее и изучить. Удивительно легкомысленные люди. За что их полюбил стрибок? Неужели ему самому незаметно, что этот рот вырождается буквально на глазах? Стражник насадил отрубленную голову на меч и отнес лекарю. Тот замахал руками и выставил его прочь. Так все и закончилось. Почти закончилось. Ведуна сегодня допрашивали на совете малого круга. Пятеро самых старых напыщенных индюков пытались добиться от него признания вины. Мне из коридора были слышны визги рододержца. Интересно, как бы я сам повел себя на его месте? Кощунник от этой внезапной мысли даже остановился посреди кабинета. Встряхнул головой, подошел к столу. Вынул пробку из стоящего на нем хрустального графина и плеснул кроваво-красного вина в высокий бокал. Взял, пригубил и подошел к окну. Северград внизу жил своей жизнью, не замечая нависшей над ним башни ворона. Кощунник скрипнул зубами. «Скоро у вас появятся другие заботы. Скоро вы будете бегать совсем по-другому. Скоро вы узнаете своего нового хозяина». Он сделал глоток и посмотрел на тень от башни, которая своим пиком указывала в сторону городских ворот. Его внезапно осенило. «Отличная идея! А ведь я так и сделаю! Закрою город и принесу всех жителей в жертву своей госпоже. Во славу ее! Ведь у меня уже почти все готово. Можно, конечно, провести еще несколько экспериментов, чтобы сделать состав снадобья более устойчивым. Да, так и сделаю». Кощунник опустошил бокал и зажмурился от удовольствия. Конечная цель всех его многолетних изысканий уже близка. Нужно всего лишь немного подождать, и у него будет своя собственная армия, свой город. Если он все продумает правильно, то и не один. Все эти ничтожные существа будут подчиняться только ему. Осталось только получить ответ от хозяйки мрака. Его размышление прервал аккуратный стук в дверь. «Войдите», — громко сказал он и отвернулся от окна. Дверь еле слышно скрипнула, отворяясь. Через мгновение в ней показалась фигура вооруженного стражника. «Сударь!» — воин уважительно склонил голову в приветствии. «Всех старших родовичей рододержец собирает через полчаса в зале совета». Кощунник в ответ молча залез в карман своих широких штанов и вынул оттуда один серебряник. Показав его, он бросил монету стражнику. Тот поймал ее на лету. Но куда именно она делась, Кощунник так и не понял. Как, впрочем, не понимал никогда в ходе общения с этим воином. Броневид получил эту должность по наследству. И отец, и дед его были стражами рода. На эту же службу с детства готовился попасть и он. В его семье никто не хотел выделиться и стать десятником. Их вполне устраивала спокойная должность по охране какой-нибудь широкой двери. Но, и это обязательное условие, дверь должна быть строго внутри башни ворона. Никаких патрулей или не приведи покровитель дежурства у городских ворот. Пусть туда другие недоумки идут, из простолюдинов. Там текучка большая, всем мест хватит. Вон, когда тракты были перекрыты, пара десятков так и сгинула в лесах. Ну и ничего, набрали новых. А он нужен здесь, у одной из самых важных дверей. Его благосостояние зависит не только от еженедельного жалования, но и от того, как внимательно он умеет смотреть. И слушать. Внимать тому, что происходит за дверью. Они только кажутся толстыми. Важно знать, на каком именно месте нужно стоять, чтобы хорошо расслышать все, что говорится внутри. Такое место есть у любой двери. Где нужно стоять у двери рододержца, ему рассказал отец. А тому дед. А деду его отец. Его родственники стерегли эту дверь с момента возведения башни и знали много секретов, которыми успешно делились с теми, кто хорошо платил. Броневид поймал монету размашистым движением руки. Обычный человек, наверное, положил бы серебряник в карман или куда-то еще другим жестом. Но его семейный секрет заключался в том, что он парой ловких движений пальцев перенаправлял монету в потайной карман, который было невозможно обнаружить при обыске. Если бы сейчас ворвались какие-нибудь люди и попытались найти эту монету, то у них ничего бы не вышло. Такие ситуации случались с его предками, но они всегда были к этому готовы. Доверять нельзя никому, даже в башне. «Что они решили?» — спросил Кощунник, когда Броневид, выглянув в коридор, тихо прикрыл за собой дверь. «Изгнание», — односложно ответил страж. «Точно? Ты ничего не перепутал?» На лице Кощунника читалось разочарование. Страж отрицательно помахал головой. «Он что-нибудь рассказал?» «За 3 часа не проронил ни слова». Радович, сморщившись, махнул ему рукой в сторону выхода, и тот тихо вышел в коридор. «Они решили его пожалеть. Ведун отделается всего лишь изгнанием. Почему они посчитали его проступок недостаточным для казни? Нужно было подложить ему что-то более существенное? Мертвой плоти? Отрубленная рука наверняка позабавила бы дознатчиков. Да, возможно, я немного недокрутил ситуацию, но теперь поздно об этом говорить. Тяжело вздохнув, Кощунник вышел из кабинета, закрыл его на ключ и подсунул вверху на полотно двери небольшую соломинку. Если кто-то проникнет к нему, соломинка упадет, и он об этом узнает по возвращении. Вот теперь можно спокойно отправляться на совет. Глава 13. Василек хмурый стоял напротив широких дверей и внимательно смотрел на входящих людей. По большей части все они были ему знакомы. Оборванные мальчишки и девчонки разных возрастов, несколько древних стариков, просивших милостыню на рынке, пара бездомных старух из рыбачьего квартала. Они не спеша подходили, ждали своей очереди, брали в руки небольшой жестяной лист с низкими бортами, похожий на щит. Дядька Лютояр сказал, что эта железяка называется поднос. Когда он показал, как им пользоваться, все согласились, что это удобно. На поднос люди ставили чистые миски и шли на раздачу. Это место так назвала тетка Радмила. Очень она строгая и очень красивая. Василек подумал, что Светланка, с которой он глаз не сводит, когда видит, вырастет, тоже будет ходить с такой же длинной косой. Наверное. Тетка Радмила теперь руководит столовой. Тоже не очень понятное слово, но если взрослые так назвали, то так тому и быть. Раздача выглядела как длинный стол, за которым стояла пара поваров в чистой одежде. Они каждому подходящему бедняку накладывали половникам свежую горячую еду в чистую миску. Совершенно бесплатно! Это было само по себе невероятным, невиданным и неслыханным событием. Весть об этом чуде мгновенно разнеслась по всему городу. Любители перекусить на дармовщинку сунулись было сюда, но здесь их ожидал полный облом. В зале, недалеко от входа, стояли пара крепких парней в черной одежде с увесистыми дубинами на поясах. Они внимательно осматривали каждого входящего и оценивали его. Посетитель должен был, очевидно, нуждаться в помощи. Если он отвечал требованиям, то спокойно проходил дальше. Если нет, то парни вежливо просили посетителя выйти и пойти в другое заведение, где он сможет поесть за деньги, которые у него точно имелись. Были моменты, когда охранники сомневались, к какой категории отнести очередного визитера. Тогда они смотрели на Василька, слово которого было решающим в этом вопросе. Потому что Хмурый точно знал, кто есть кто на улицах его родного Северграда, по которым он слонялся уже столько лет. Но теперь это все позади. Теперь у него есть настоящая серьезная работа. Он старший по залу новой столовой для бедных. Его рекомендовал на эту должность сам дядька Валимир, и Василек из собственной кожи вон выскочит, чтобы оправдать это доверие. Когда его представляли самому дядьке Лютаяру, парнишка готов был взлететь в небесах от радости. Весь Северград, те, у кого есть глаза, знают, что он лучший боец в городе. Как же красиво разлетались его противники на потешных боях. Это нужно было видеть. Но и это еще не все. Весь Северград, те, у кого есть уши, знают, что дядька Лютаяр — верховный жрец Чернобога. Ну, может быть, это называется как-то по-другому, какой-нибудь боевой волхв, например. Василек этого точно не знал, но суть та же. А Чернобог, о котором, как всем известно, еще совсем недавно не принято было говорить вслух, хорошо помогает своим людям. Если раньше они были посмешищем у всего города, ходящими в черных шапках, то теперь это реальная сила. Настолько реальная, что все больше горожан хотят быть на их стороне, а не наоборот. Василек покосился на дядьку Всеволода. Говорят, что он важный человек в Чернобоговой дружине. Эх, хотелось бы вырасти таким же сильным. Раньше Хмурый об этом даже не мечтал, а на днях понял, что у этой мечты есть реальный шанс сбыться. Пару дней назад дядька Валимир показал ему дом с широким двором. Здесь, по соседству. Внутри оказалось несколько комнат, в которых было по 4 широких лавки. Рядом с каждой из них стоял небольшой сундучок. Валимир предложил ему выбрать себе место, которое понравится. Пояснил, что если бездомные мальчишки захотят, тоже могут жить здесь. Но тут будут четкие правила, которые нельзя нарушать. Когда дядька их перечислил, Василек понял, что ему такая жизнь вполне подходит. Так он стал первым жильцом нового дома. Когда появились еще трое сирот, Дядька Лютояр назначил его комендантом общежития. Васильку были непонятны эти странные новые слова, но после того, как ему изложили обязанности, он сразу согласился. Следить за порядком он любил. Удивительное случилось чуть позже. Пришедший на рассвете дядька Всеволод заставил всех мальчишек заниматься во дворе. Сначала они бегали по кругу, потом медленно крутили руками и ногами. Отжимались, приседали, подтягивались, кувыркались, ходили гусиным шагом, прыгали со скакалкой. Устали в первый раз очень быстро. Потом было обливание водой. После завтрака в столовой с ними занимался дядька Лютояр. Они учились метать ножи в широкое полено. А после обеда пришла тетка Вика. Наверное, это были самые сложные упражнения для Василька. Она сказала, что это называется растяжка. Потом началось то, что она назвала акробатикой. Не получалось вообще ни у кого. Но тетка Вика сказала, что если будут делать так, как она говорит, то скоро будут в полете переворачиваться 3 раза. Никто из мальчишек не поверил. А когда она показала, как это бывает, долго стояли с раскрытыми ртами. Одним словом, началась совершенно другая, новая жизнь. И Василек был очень этому рад. Теперь он стал частью чего-то большого. Насколько большого, сам пока не понимал, но чувствовал это всем сердцем. Он посмотрел на изображение Чернобога над входом и благодарно улыбнулся. Интересным было его расположение. Могли видеть его изображение только те, кто выходил из зала столовой после еды. И когда натыкались на него глазами, сразу понимали, кому обязаны сегодня своим сытым желудком. Кормили здесь простой, но сытной пищей. Для большинства беспризорников раньше это было недоступной редкостью. Так вот, получив свою порцию свежей горячей пищи, человек проходил к столам и садился на лавку в любом удобном для себя месте. После трапезы относил миску на стол для грязной посуды и проходил под рисунком Чернобога на выход. Посуду потом мыли пожилые женщины, сами изъявившие желание это делать. В первый же день работы столовой сюда зашла пара стражников. Удивленно помотали головами, покосились на Чернобога и молча ушли. Через час пришел сотник. С ним было уже 10 стражников. Пара охранников, что были в столовой, приготовились к неожиданностям, положив руки на дубинки. А дядька Всеволод сделал пару шагов вперед, сложил могучие руки на груди и с нехорошей улыбкой стал смотреть прямо на них из-под лобья. Сотник сделал злобное лицо и раскрыл был рот, но в этот момент появился дядька Радомир, тот, что десятник городской стражи. Он что-то тихо сказал сотнику, и тот выглянул в окно. Там стоял дежурный десяток Чернобоговой дружины в полной экипировке. Отличная кожная броня, намного лучше поношенных доспехов стражников. Шипастые дубины, обитые железом. Длинные кинжалы в новеньких ножнах на боку. А что еще грустнее для незваных гостей, в углу двора стояли 4 бойцов с самострелами. Дядька Лютояр называет такие почему-то арбалетами. Воины держали их в опущенных руках, но тетивы были уже взведены. Сотнику, видимо, стало понятно, что живыми в случае обострения ситуации они отсюда просто не выйдут. Он что-то буркнул своим людям, и они молча ушли. Дядька Всеволод, посмотрев им вслед, сказал, что это еще не конец. Интересно, что он имел в виду? Из воспоминания Василька вырвало появление в дверях столовой странного человека. Среднего возраста, высокий, худощавый, он был одет в какое-то ветхое рубище. На лице его виднелись следы побоев. Охранник посмотрел на Хмурого и вопросительно поднял брови. Тот, подумав секунду, кивнул головой. Человек нерешительно остановился в дверях. Охранник показал ему рукой на поднос, потом на миску. Прошептав слова благодарности, человек побрел на раздачу. «Что это за хмырь такой непонятный, Василек?» — просил подошедший в этот момент дядька Всеволод. «Не припоминаю такого». «Он не из наших. Появился 3-го дня в районе рынка, сильно побитый. Сначала просто сидел в тени. Потом предлагал всем гадания, даже бесплатно. Одна из рыночных женщин согласилась, расплатилась помидориной. С тех пор так и сидит на том же месте. Желающих гадать больше не появлялось. Где ночевал, не знаю. Сегодня утром к нему подошли стражники, хотели взять плату за место. У него, конечно же, не было. Они пнули его пару раз, и он ушел. Вот теперь здесь». «Всеволод, немедленно сообщи об этом человеке Лютояру. Ему точно будет интересно. А я его пока задержу здесь», — тихо подошедшая тетка Радмила говорила шепотом, но Василек слышал каждое слово. «Что с ним не так?» — пробурчал дядька Всеволод. Все с ним не так. Ты не видишь, что ли? Это же Радович из башни. С чего так решила? Откуда ты знаешь? Удивленно прогудел здоровяк. Тебе вроде сверху должно виднее быть. Глаза разуй. Посылай за лютояром, тебе говорю. Прошипела тетка Радмила и ушла, резко мотнув своей толстой длинной русой косой. Дядька Всеволод